Положив ее на ствол, Матвей измерил глубину и, хмыкнув, удивленно протянул, оглянувшись на отца: «Бать, а ведь в ней что-то есть». Тихо ругаясь, Григорий старательно выковыривал из ствола свинцовую заглушку. Выбив песок, они с грехом пополам разобрались, что нижняя треть пушки залита свинцом, как и запальное отверстие. Матвей принялся задумчиво оглядываться в поисках чего-то подходящего, чтобы расковырять ее, когда кузнец, достав из телеги один из трофейных клинков, занялся делом. Глядя, как он безжалостно орудует саблей, парень не удержался и, кивая на саблю, спросил: «Бать, а мы их разве перековывать не станем? На кой?» — презрительно фыркнул кузнец. «Сталь паршивая, да и уходу толкового за ней не было. При хорошем ударе того и гляди развалится. Ее сразу в переплавку, да еще толковых сплавов добавить, тогда что-то и получится». Словно в поддержку его слов клинок сабли, глухо брякнув, вдруг действительно сломался. Сплюнув, Григорий достал из телеги еще одну саблю и продолжил работу. Спустя 2 часа такой возни заглушка, наконец, оказалась разрезанная и вытряхнутая из ствола. Следом за свинцом оттуда же высыпалось несколько горстей серебряных монет. Быстро расковыряв запальное отверстие, кузнец сунул в ствол горящую ветку и, убедившись, что выпало все, подобрал с земли пару монет. «Арабские», — внимательно рассмотрев их в свете крошечного костерка, уверенно заявил мастер. «Выходит, их и не возьмут нигде?» — удрученно поинтересовался Матвей. «Чего это не возьмут?» — не понял кузнец. «Возьмут, и еще как возьмут. Это ж серебро, хоть монеты и старые очень, еще и за старину приплатят. Они ж как новые. Сам глянь, и куда с этим добром ехать?» — продолжал сомневаться парень. «Вот тут твоя правда. С такой деньгой только в банк, а это в Екатеринослав ехать. Так что вроде и с прибытком, а все одно хлопоты. И чего тогда делать станем? Ну, кроме пушек мы еще и с нагайцев добро взяли. К тому же кони ихние еще, так что оставим покуда, пусть лежат. Будет оказия в город ехать, тогда и с этим разберемся. Или ты опять чего купить решил?» — быстро уточнил кузнец. «Да теперь-то ежели только коня», — подумав, мотнул Матвей чубом. «У меня теперь для драки все, что нужно, имеется. Винтовка, револьвер, шашка, кинжал. Хоть сейчас в бой. Угу, еще и ножи с кнутом. Ох, и крепко тебя пластуны выучили», — качнул Григорий головой. «Я и понять не успел, как ты полдесятка положил. Бать, а где те пластуны теперь?» — решившись, поинтересовался парень. «На кругу казачьим я их не видел. Не помнишь?» — участливо уточнил казак. «Нет их боли», — вздохнул он. «Они в полевые лагеря ушли, где молодых казаков учат. А ночью нагайцы решили коней угнать. Караульных из луков сняли, да кони беспокоиться стали. Пластуны услышали, да из шатра и вышли. Вот нагайцы их одним залпом всех и положили. Степняков тогда почти 500 было. Их, само собой, положили всех, да только добрых воев тем не вернешь. Это что ж выходит, из пластунов в станице я один остался, или еще кто из молодых у них учился?» — растерянно уточнил Матвей. «Ты один?» — снова вздохнул Григорий. «Не знаю, как уж они выбирают, да только завсегда гуторили, что науку пластунскую не всякому пройти дано. Тут особый характер нужен. Ну да, разведка, это не баран чихнул», — подумал Матвей, задумчиво ероша пальцами чуб. «Тут много чего в натуре человеческой должно сойтись. И терпение, и внимательность, и сила с выносливостью. Чего притих?» — вдруг спросил кузнец. «Никак страшно стало? С чего бы?» — не понял парень. «Так ведь в станице ты последний пластун. Случись что, тебе след искать или в степи идти за полонянином. А ты и не помнишь ничего толком», — махнул Григорий рукой. «Ну, кое-чего помню», — медленно протянул Матвей, про себя вспоминая, чему его научили в армии. «Что, и след взять сможешь?» — не поверил кузнец. «Смотря какой», — пожал парень плечами. «Тут ведь как, бать, одно дело, ежели один человек пешком прошел, и совсем другое, ежели он верхом был. А коль десяток или хоть полдюжины, то и след совсем другой». «И верно», — озадачился Григорий. «А проверить это как?» — «На охоту сходить надо», — помолчав, отозвался Матвей. «Ежели звериный след в степи найти сумею, значит, человечий точно найду». «А и верно. Пластуны ведь то и дело тебя в степь водили, а ты оттуда почти завсегда с добычей возвращался». «Ага, значит, натаскивали они меня на охоте. Учили, как правильно зверя вытропить», — отметил про себя парень. «Этим надо воспользоваться. А что если нам с тобой, бать, и вправду на охоту съездить?» — выдвинул он предложение. «Заодно и проверим, чего я вспомнить могу. По осени съездим», — помолчав, решительно кивнул кузнец. «Сейчас-то какая охота? У зверья детеныши малые, а птица вся на гнезде сидит». «Это понятно», — быстро кивнул Матвей, куя железо, не отходя от кассы. «А в лавке наши патроны к винтовке купить можно?» — сменил он тему. «Чего ж нельзя? А чем тебе взятые не нравятся?» — не понял кузнец. «Да бог его знает, где их степняки таскали. Вздумаешь стрелять, они осекаться станут, коль в воде побывали или еще где. Нет уж, лучше для боя новые купить, а эти на пристрелку». «Тоже верно», — одобрительно кивнул Григорий. «Добре, домой вернемся, куплю тебе патронов. А винтовку-то ты уже выбрал? Вот эту себе оставлю», — отозвался Матвей, кивая на отложенный карабин. «Он и поновее других будет, и ствол вроде не шибко пользованный. К револьверу бы еще патронов». «Купим», — решительно кивнул казак. «Теперь можно. Бать, а нам с добычей долю в казну войска вносить надо?» — осторожно поинтересовался парень. «Тут добыча случайная, так что это нам самим решать», — наставительно ответил кузнец. «Сам-то как бы сделал? Ну, 3 рубля я бы внес», — подумав, осторожно высказался Матвей. «Да еще в церкви бы молебен благодарственный заказал, что все добром для нас кончилось». «Верно рассудил», — одобрил Григорий. «Так и сделаем. Только я еще рубль в полонный сбор внесу. У нагайцев да угорцев иной раз приходится души православные выкупать». «Как скажешь, бать», — поспешил согласиться Матвей, понимая, что сказано это было не просто так. Разговор увял сам собой, и спустя еще 20 минут оба казака мирно спали. Утром, откопав еще одну разбитую пушку, они загрузили добычу в дроги и, сгуртовав коней цугом, не спеша покатили обратно. По высказыванию кузнеца, больше тут искать было нечего. 6 пушек – это как раз вооружение ушкуя. Спорить Матвей не собирался. И так было понятно, что искать тут можно до морковки на заговение и ничего не найти. К тому же выкопанный ими грот грозил в любой момент обвалиться. Так что направлял он дроги к дому со спокойной душой. Григорий, вольготно развалившись на сложенной в телегу добыче, карабин из рук не выпускал, и вся его расслабленность была обманчива. Матвей понял это с первого взгляда. Мастер явно бывал в разных переделках, и работа в кузне на боевых умениях его никак не сказалась. Сам парень правил лошадьми, положив новый карабин на колени и сунув вычищенный и перезаряженный револьвер за пояс. К месту их первой стоянки они подъехали уже в сумерках. Трофейный табун заметно сдерживал их, но гнать лошадей Матвей не решился. Поить коней в степи было трудно, да и запалить их по жаре было несложно. Ход степные кони привычны к подобным условиям, но продавать запаленных лошадей было бы неправильно, да и спешить им теперь было особо некуда. Григорий, едва телега подкатила к роднику, тут же принялся обихаживать трофейных коней. Матвей же занялся их парой и лагерем. Спустя 2 часа, сидя у булькающего котелка с водой, казаки с удовольствием уничтожали вяленое мясо с сухарями. При такой жаре возить с собой что-то другое было просто опасно. Так что собранные Настасьей харчи были съедены в первый же день, и на обратном пути мужчины перешли на местный сухой паек. Напившись чаю, они улеглись спать и с первыми лучами солнца отправились дальше. В станицу они въехали победителями. Мало того, что добыли то, зачем ехали, так еще и после схватки получили добычу. Весть о стычке с нагайцами разнеслась по станице словно вихрь. Благо не заметить 10 степных коней было невозможно. На подъезде к подворью у ворот стояли почти все станичники. Вежливо здороваясь с соседями, казаки загнали телегу и табун во двор, и Григорий, едва умывшись с дороги, отправился на улицу рассказывать новости. Услышав, что на 10 разбойников в степи стало меньше, станичники одобрительно загудели. Слушая эту разноголосицу, Матвей с легкой улыбкой рассказывал матери, как оно все было на самом деле. Убедившись, что ни сын, ни муж не получили даже царапины, Настасья кинулась собирать на стол. Как ни крути, а мужчины из похода вернулись. И пусть ездили они вовсе не для драки, а порядок есть порядок. Умывшись, Матвей присел к столу и, делая вид, что все в порядке, осторожно поинтересовался. «Мам, а как тут у вас? Все ли добре, а чего нам?» – удивилась женщина. «В станице, дай бог, ежели в месяц раз чего случится. Тихо все, или ты про зазнобу свою спрашиваешь?» Лукаво усмехнувшись, поддела она парня. «Так и с ней все добре. 2 дня мимо подворья шмыгает туда-сюда, высматривает, не вернулись ли. Вот уж точно ты у пластунов училась», – покачал Матвей головой. «От дурной», — расхохоталась Настасья. «Да я только глаза ее шалые увидела, так все и поняла. Ты, Матвейка, веселиться-то веселись, Да только помни, что дитё, оно в грехе рождаться не должно. Сторожен будь, вдруг став серьезной, добавила женщина. Я с Ульянкой про то уж гуторила, но и тебе себя забывать не след. Где уж тут забыть, коли еле вспомнил, проворчал Матвей, лихорадочно вспоминая, какие в этом времени были средства контрацепции. Но ничего толкового на память не приходило. Сообразив, что в этой глуши и про резину-то толком еще не слышали, парень испустил мученический вздох, мысленно проворчав. Блин, а в книжках всяких пишут, что все можно решить, главное, до верхушки добраться. Посмотрел бы я на этих умников. Тут, блин, никак понять не можешь, самого тебя во времени перенесло, или все-таки сознание в чужое тело пересадило, а они про изменение истории лепят. Этот вопрос Матвей так и не смог толком разрешить. С одной стороны, вроде это было полностью его тело, но на десяток лет моложе. С другой, в подобный перенос посредством одного удара молнии он просто не мог поверить. Но, судя по всему, это был именно он сам. Ведь даже в сексе его привычки и знания остались прежними, не говоря уже о чем-то другом. Но куда тогда делся его собственный предок? Ну не мог же он просто раствориться. Задумавшись, парень не заметил, как в дом вернулся Григорий. Из раздумий его вырвал голос отца. «Чего, бать?» – переспросил он, очнувшись. «Я говорю, ты чего нос повесил?» – удивленно повторил кузнец. «Не, нормально все. Так, вспоминаю, что нам еще для работы надобно», – быстро выкрутился парень. «Небось, о зазнобе своей грезит?» – тут же поддела его мать. «А чего тут грезить?» – сладилось уж, – пожал Матвей плечами. «Опять, небось, побежишь, как стемнеет?» – не унималась Настасья. «Мам, я никак в толк не возьму, тебе жалко?» «Или еще чего не так?» Не удержавшись, прямо спросил Матвей. «Так от меня вроде не убудет. Ты не груби матери-то», мрачно отозвался кузнец. «А я не грублю, я вопрос спрашиваю», нахально усмехнулся парень. «Не злись, Матвейка», отложив в сторону посуду, вздохнула Настасья и, подойдя к парню, вдруг прижала его голову к груди. «Я просто никак поверить не могу, что вырос ты у меня, совсем. Вроде еще вчера недоросль был, а сегодня уже взрослый казак, даже бабам уже подолы задираешь», снова поддела она его. «Ну, ты и вправду, Настя», смущенно прогудел кузнец. «Думай, чего языком метешь, а то не так», весело фыркнула женщина. «Не будь того, откуда б тогда и детишкам браться? Ну не хочу я его отпускать от себя», неожиданно призналась казачка. «Понимаю, что дурное несу, а все одно не хочу. Блин, вот только материнской ревности мне тут и не хватало», охнул про себя Матвей, даже не делая попытки отодвинуться. «Хотя теперь становится понятно, с чего она взялась меня вышучивать. Ладно, пусть развлекается, переживу». Лето прошло в заботах и хлопотах, но все эти дела были обыденными, можно сказать, привычными. Деревенская жизнь из них и состоит. Уход за скотом, посевная, сенокос, уборка урожая и тому подобное. Матвей, погрузившись в этот круговорот, и сам не заметил, что с момента его попадания в этот мир прошло уже 2 года. В этом неспешном времени такая скорость течения сроков парня крепко удивила. Но подумав, он осознал, что был слишком занят, чтобы предаваться рефлексии. О том, что вскоре предстоит война с Японией, парень вспомнил случайно, наткнувшись в какой-то газете на статью о приграничных конфликтах на Дальнем Востоке. Оживились и местные разбойники. Из предгорий то и дело приходили известия о бандах непримиримых, нападавших на купеческие караваны. В степи тоже началось какое-то странное шевеление. Ногайцы и калмыки регулярно пробовали устроить налет с целью угона скота. Нет, этим они баловались и прежде, но никогда с такой регулярностью. К тому же раньше они старались делать это бескровно, а тут начали стрелять. Казачий круг постановил организовать регулярное патрулирование выпасов и прочих окрестностей. Станичный Исаул, собрав всех реестровых казаков, принялся составлять списки всех, кто должен будет нести такую службу. Само собой, отлынивать или отказываться никому и в голову не пришло. Не стал отлынивать и Матвей. Тем более, что после их стычки с десятком степняков воспринимать его казаки начали всерьез. Единственное, что удивило парня, так это волевое решение Исаула, которым он объявил, что кузнец и его сын будут в запасном десятке. Кроме того, самому Матвею нужно было быть в постоянной готовности как единственному в станице воученику пластунов. Удивленно поглядывая на отца, парень предпочел промолчать, но как только сход окончился, тут же ухватил Григория за рукав и, шагая рядом с ним к дому, тихо поинтересовался. «Бать, а чего нас в разъезды не ставит? Так мастера мы», — развел кузнец руками. «Мастеров завсегда беречь принято. Соседям и инструмент поправить, и оружие починить надо. А кто кроме нас это сделает? К соседям не наездишься. К тому же там кузнец не особо знающий. Коня перековать, инструмент починить может, а вот оружейник с него слабый. А что значит быть готовым к выезду?» Не унимался Матвей. «А то и значит, конь у тебя завсегда должен заседланным стоять, и все для похода готово под рукой, чтоб было. Чтоб, значит, подпругу подтянул, винтарь взял и гайда. Какого коня мне под седло отдашь?» Задумчиво уточнил парень. «По уму, тебе нового коня взять?» Помолчав, вздохнул Григорий. «Наши-то уже в годах, в оглобли еще куда ни шло, а вот под седло слабые уже, что и Мерин, и он, и что делать станем?» «Подумать надо, сынок», — буркнул кузнец, привычно ероша пальцами чуб. «А сколько добрый конь стоит? Ну, это смотря какой. Ежели обычного брать, то рублей в 30 обойдется. А если того же дончака присматривать, тут полсотни отдай, и не греши. А ежели у горцев покупать, да ты никак на осетинского скакуна метишь», — вдруг рассмеялся кузнец. «Нет, брат, нам такого коня не потянуть. Это ж ветер, а не кони. За них 200 серебром отдают и не морщится. Нам таких коней только ежели с бою взять, да и то редкость. Куда мне такого?» — замотал Матвей чубом. «Попроще бы чего, но так, чтобы от других не отставал. А то ежели в лаву, так позору не оберешься, коли кляча какая будет. Вот я и думаю, где тебе толкового полукровку взять?» — согласно кивнул Григорий. «Полукровки, они завсегда сильнее, да и разумны на диво. Ну да бог с ним. Вот через месяц ярмарка начнется, там и посмотрим. Благо мы с тобой серебра добычи добре взяли. Должно хватить. А может, пару кинжалов булатных откуем на продажу?» Подумав, осторожно предложил Матвей. «Я бы ножны украсил. Глядишь, и на коня хватит. На коня и одного достанет», — усмехнулся кузнец. «Да только кинжалы наши, если кто и станет брать, то или из наших кто, или горцы. А им оружие доброе продавать не след. Пусть вон через персов дамасский булат покупают, а его там еще делают», — заинтересовался парень. «Бывает, но, похоже, и там мастера уходят», — загадочно отозвался Григорий. «Думаешь, секрет некому передавать стало?» — не унимался Матвей. «Там уж столько лет подряд воюют, что и подумать страшно», — качнул кузнец головой. «Как британцы в те места пришли, а после османов, так и воюют. А я все одно попробовал бы кинжалы к ярмарке отковать», — не сдавался Матвей. «Даст бог, кто и сменяет на коня доброго. Попытка не пытка. Это верно, добре. Только делать мы с тобой пару будем. Шашку и кинжал. Чтоб в одном ключе были. Глядишь, и вправду чего выкрутим», — подумав, решительно заявил кузнец. «Когда начнем?» — деловито поинтересовался Матвей, делая все, чтобы не показать своего ликования. «А завтра и начнем. До ярмарки-то времени всего ничего осталось». Тут мастер был прав. Оставшегося времени им едва должно было хватить, чтобы приготовить такой редкий товар. Остаток дня прошел в подготовке к предстоящей работе, а с рассветом в горне был разведен огонь и началась работа. Начать решено было с кинжала. Это оказалось просто быстрее. Спустя неделю, получив в руки готовый клинок, Матвей занялся изготовлением ножен, а Григорий использовал полученное время для отдыха. Работать несколько суток подряд без сна ему уже было тяжело, а прерывать процесс сковки было нельзя. Воспользовавшись разрешением отца, Матвей пустил в дело несколько старых, затертых серебряных динаров и, вытянув из них проволоку, принялся украшать ножны кинжала. Григорий, оглядев его работу, одобрительно хмыкнул и, хлопнув парня по плечу, проворчал: «Добрый мастер из тебя получится, и рука твердая, и рисунок добре видишь. Спаси Христос, бать!» — радостно улыбнулся парень. «Сколько заклепок в ручку ставишь?» — уточнил мастер. «Так ты 3 пробил, вот я 3 и поставил», — повел Матвей плечами. «Верно, так рукоять крепче сидеть будет», — одобрительно кивнул Григорий и, вернув уже готовое оружие, принялся загружать горн. Прутки для выковки клинков они заготовили заранее, так что осталось только использовать их в деле. Уже привычно скрутив в жгут десяток прутков разного состава, они принялись проковывать их, вытягивая на наковальне. На шашку у них ушло 1,5 недели. Под конец оба мастера едва держались на ногах. Дошло до того, что они по очереди кимарили прямо в кузне, привалившись к стене. Работа и вправду была адова, но спустя 2 недели очередная булатная шашка была готова. Пару раз, резко выдернув клинок из ножен, Григорий проверил, как она выходит, и, убедившись, что ножны сделаны правильно, устало проворчал: «Все, Матвейка, будя, теперь до ярмарки в кузне работать станем, ежели только кто из соседей попросит, передохнуть мне надобно. Добре, бать, ты ежели чего, меня зови, думаю, с инструментом каким я и сам управлюсь». От дурень, вдруг рассмеялся кузнец, покос начался, куда тут еще тянуть, осыплется колос, в зиму без хлеба останемся, до ярмарки еще почти 2 недели, надо с хлебом управиться.